275. Май 24. Мысль творится сознанием. Из аморфного лученосного вещества создается форма, заряженная энергией своей огненной сущности, но энергией, получившей свою грануляцию в сознании. Стрелу можно отравить ядом или послать с нее весть. Можно послать ее в цель или мимо цели, и цель выбрать по усмотрению. Сознание, оформляя мысль, душу мысли вкладывает в нее по сущности своей. Светлое сознание насытит ее светом, огненное огнем, ядоносное ядом. Как дерево приносит плод по сущности своей, так и мысль, рожденная подобно плоду, сосущна своему породителю. Будучи рожденной, она начинает свое существование, связанное пуповиной магнитной связи с своим породителем. По этой пуповине породитель мысли передал мысли энергию, и характер этой энергии ей присущий. И по этому же каналу рожденная, вибрирующая в пространстве мысль, передает сущность своих вибраций своему породителю, в свою очередь воздействуя на него. Если представить себе, как из сжимаемого рукою сочного лимона в раскрытый рот человека капает лимонный сок, и как морщится и гримасничает от острой кислоты глотающий этот сок человек, то воздействие, сотворенное сознанием мысли, будет совершенно очевидным. Слюна, выделяемая слюнными железами, будет доказательством воздействия мысли незримой. И так во всем. Каждая мысль воздействует. И не только своя, но и чужая, незримо, но мощно принося следствие. Если взять мысль мужества или спокойствия и, твердо сосредоточившись на ней, создать соответствующий ей образ или форму, то воздействие на творящее сознание тут же и тотчас же его явится непреложным. Чем ярче и сильнее и красочнее мысль, тем сильнее воздействие. Сознание, породившее и насытившее мысль своей энергией, в свою очередь насыщается и питается энергией порожденных им мыслей. Взаимодействие полное, идущее по соответствию. Мысль, рожденная человеком, питает и кормит его. И мужество, и торжественность, и спокойствие — суть качества, создаваемые и питаемые мыслью. Поэтому для утверждения желаемых качеств будущую форму их уявления в себе следует облечь ярким обликом мысли творящей. И когда этот образ или дитя, или сущность, живая незримого плана, рождена и начала свое отдельное самодавляющее существование, начинает уявляться воздействие ее на своего Творца и Породителя. Питающие силы мысли огромны. Чем ярче и сильнее оформление мысли, тем длительнее и глубже воздействие и на себя, и на других. Мысль, заряженная эмоциями или вибрациями сердца, вызывает реакцию соответствующую. Обычная цепь мыслей, свойственная данному сознанию, окутывает его сферой определенного напряжения и характера, и в случае упорной длительности создает как бы замкнутый круг или магнитное поле вокруг своего Творца, круг, в пределах которого совершается этот процесс постоянного взаимодействия и усиления обоих полюсов, и полюса творящего, и полюса порожденных форм. В случае мыслей светоносных, благих и положительных, эта сфера будет сферой благословения, радости и растущей силы, поднимающей сознание. Но страшна замкнутая сфера зла. Как гады ползучие, как змеи, расплодившиеся, обвивают сознание темные мысли, жали своего породителя и насыщая его темными энергиями, питаясь жизненной силой его собственной сущности. Энергия мужества и бесстрашия, заложенная в мысли, дает силу духу. Энергии мысли страха, раздражения и уныния, вибрирующие в мысли, огненную энергию в породителе своем поглощает или убивает, или просто нейтрализует. Психотехника энергетики мысли становится самоочевидной даже при небольшом размышлении. Непобедимо войско, насыщенное мужеством, и велика его сила. И эта же сила превращается в ничто, как только мужество сменяется страхом. Мысль страха мгновенно парализует и убивает огненную энергию. Человек, скованный ужасом, даже руки не может поднять в защиту себя. Потому велика магнитная сила мысли, порождаемой сознанием, и полна значения ее питающей мощь. Чем и как питают сознание творимые мысли, вот вопрос, отчет в котором должен дать себе каждый знающий силу мысли. Мысль, являясь верховным фактором жизни, не может долей оставаться вне сферы внимания человечества. Говорят с ученым видом о чем угодно, но не о самом главном, обусловливающем мир человеческого сознания и творящем жизнь на Земле, говорить не принято. Стыдливо замолкают ученые языки, как только дело касается области царственной сияющей мысли. Той самой мысли, без наличия которой невозможно мышление. Ходят вокруг и около, пользуются этой силой, но мужество признать ее в себе не находит. Как страусы прячут головы свои в песок, полагая, что кроме тьмы и песочной кучи нет ничего. И мир реальности перестал существовать от их неразумия. Но психология страуса для призванного мыслителя, человека, не годится. Нельзя уйти от действительности. Силу мысли надо понять, а мысли надо написать такие же толстые учебники, как учебники по физике, химии или математике. Мысль поддается изучению и анализу и имеет свои точные, определенные законы проявления и свою шкалу манифестации. И ближе всего эта область лежит к области магнетизма, света и невидимых лучей, открытых наукой. В сфере коротких радиоволн надо искать решение, ибо близка сфера мысли именно этой области, только немного выше и немного утонченнее. Наука вступила в область невидимого и близко решению. Институт мысли, так назовем ту лабораторию, где будет изучаться высшая энергия, доступная человечеству. Вы, творцы нового мира, преображающий лик Земли, как можете вы пройти мимо силы, энергии, которой творите вы это преображение? И когда вы вооружитесь энергией огненной мысли, сознательно станете изучать ее законы, вы, овладевшие этой мощью, поведете за собой все народы Земли в сияющие просторы беспредельных возможностей.